Глава 35. Вечерело. Возвращаясь домой с работы, лейтенант Филиппов шел усталой походкой человека, обремененного государственными заботами. После недавних дождей было тепло и влажно. Окна многих домов были распахнуты настежь, из-за них выносились на улицу звуки человеческой жизни. Стучал молоток, плакал ребенок, свистел самовар, муж колотил жену, и она визжала. На крыльце развалюхи сидел мужичок с самокруткой и уверенно рассуждал пьяным голосом. «Немец, я тебе скажу, такой же человек, как и мы, только говорит не по-нашему. Будет болтать ты», — доносился строгий женский голос из-за угла. «Ты еще доболтайся, посадят тебя за твой длинный язык-то». За двумя окнами было особенно шумно. Патефон во все горло распевал кукарачу, там танцевали. Перед этими окнами лейтенант Филиппов невольно задержался. Мелькали нарядные платья местных девиц и военная форма командиров, временно расквартированной в городе артиллерийской части. «Что ж», — отечески подумал Филиппов, — «пусть люди повеселятся». Облокотившись на острые верхушки штакетника, он смотрел в эти открытые окна, и вдруг пронзила его внезапная зависть к этой чужой мимолетной жизни, которая была ему недоступна. В первые дни войны он познакомился в клубе с девушкой Наташей. Она с матерью незадолго до этого приехала к каким-то своим родственникам из Бреста, где отец ее служил командиром чего-то. Теперь они здесь застряли, а от отца не было ни слуху, ни духу. И Наташа, и ее мать нравились лейтенанту своей интеллигентностью. Мать была учительницей, а Наташа — будущей учительницей. Перешла на третий курс пединститута. Дважды он был у них в гостях, пил чай с мармеладом и говорили о войне. Мать расспрашивала лейтенанта о том о сём и вдруг спросила, почему он здесь, а не на фронте. — Вы, вероятно, в резерве? — спросила она. — Да, что-то вроде этого, — ответил он, смутившись. К счастью, она, кажется, не различала родов войск. Он старался выглядеть приличным молодым человеком, локти на столе не держал, рыбу ножом не резал, не стучал ложечкой по стакану и чай пил маленькими глотками. Через несколько дней после этого, выйдя из дверей своего учреждения на обеденный перерыв, он встретил Наташу, по случайности как раз в это время проходившую мимо. Поздоровались, и он пошел с ней рядом, спрашивал, что она сегодня вечером намерена делать. Не ответив, она спросила, явно волнуясь: — Вы здесь служите? — Да, — сказала небрежно. — А что? Он мог бы и не спрашивать. Он уже не раз замечал, как люди, подобные Наташе, относятся к его сослуживцам. И ему стало вдруг неудобно, что он служит именно здесь, а не в каком-нибудь другом месте. Но он сделал вид, что не понял Наташиного замешательства и как бы невинно спросил: — А что? — Ничего, — сказала Наташа поспешно. — Я просто так спросила. В этот вечер она оказалась занятой, а его на другой день послали арестовывать Чонкина. Когда же он вернулся с этой затянувшейся операции и пришел к Наташе, он узнал, что она и ее мать покинули Долгов и выехали в неизвестном направлении. За распахнутым окном сменили пластинку. Томный голос жалобно выводил: «Утомленное солнце нежно с морем прощалось, в этот час ты призналась, что нет любви». В такт музыки раскачивались пары. В папиросном дыму они медленно плыли, словно рыбы в аквариуме. На офицерах сверкали ремни новеньких портупей. И лейтенанту вдруг захотелось быть таким же, как эти парни, прямым и открытым. Не наводить ужас на других и самому не бояться. Танцевать с потной упругой девкой, целоваться где-нибудь в темных сенях, натыкаясь на коромыслые ведра, а потом с искусанными губами уйти, пусть даже погибнуть за родину, за Сталина, за Наташу, за эту девку или совсем ни за что. — Что это я? — спохватился он мысленно. — Откуда у меня такие настроения? — Да, нас не любят. Да, нас боятся. Но ведь кому-то же надо все это делать, — уговаривал он сам себя, в глубине души подозревая, что как раз именно этого не надо делать никогда и никому. Неохотно оторвался он от чужого забора, от чужого хмельного веселья и пошел дальше.